шло погубление уникальных на земном шаре воронежских черноземов, отравление уникального Байкала, полное погубление Аральского моря, погубление в Казахстане, на Алтае, в Хакасии до 30 миллионов травоносных пастбищных степей. Целина. Дело в том, что Россия, народы, населяющие Россию, вернее, благополучие и благосостояние этих народов, или хотя бы спокойное существование их, никогда не были целью большевиков. Они рассматривали Россию только как средство для удовлетворения своих политических, утопических амбиций, только как плацдарм для совершения мировой революции и создания всемирной коммунистической системы. В одной из своих ранних речей Лев Давыдович Троцкий произнес, что Россия как таковая их не интересует, что Россия для них – это только охапка дров, под другой редакцией – охапка хвороста, которую они подбросят в костер мировой революции. У них был очень точный рецепт власти, принуждение к труду и ограбление народа, учет и распределение. Все, что есть в государстве, сосредоточить в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Это и есть принуждение, это и есть власть. Проводя в жизнь эту дьявольскую идею, большевики уже в 1919 году начали выкачивать весь хлеб из деревни, чем вызвали с одной стороны голод и людоедство, поголовную детскую смертность, а с другой стороны множество крестьянских восстаний, которые топились в крови. Тем не менее Ленин оказался прав. Благодаря хлебной монополии и распределению большевикам удалось удержаться у власти. Тогда Ленин и произнес эту, в общем-то, саморазоблачающую фразу. «Мы Россию завоевали, теперь нам надо научиться Россией управлять». Мог бы возникнуть вопрос, но если вы не умеете управлять страной, зачем же вы ее захватили? В 1921 году на съезде РКПБ в докладе по хозяйственным вопросам, доклад по политическим вопросам делал сам Ленин, Лев Давыдович Троцкий говорил приблизительно следующее. Существует опубликованный в 30-е годы стенографический отчет об этом съезде. «С бродячей Русью мы должны покончить. Мы будем создавать трудовые армии, легко мобилизуемые, легко перебрасываемые с места на место. Труд будет поощряться куском хлеба, неподчинение и недисциплинированность караться тюрьмой и смертью. А чтобы принуждение было менее тягостным, мы должны быть четкими в обеспечении инструментом, инвентарем». Эта идея о трудовых армиях приобрела в конце концов очертания и облик лагерей 30-40-х годов. Нужно различать лагеря 1918-1919-21 годов, вплоть до 30-х, и лагеря после 30-х годов, ранее, назовем их так, лагеря, начиная с Соловков, Слон, Соловецкий лагерь особого назначения, устраивались с узкой целью уничтожения людей. Они потому и назывались концентрационными. Концентрировалась в одном месте определенная часть населения – духовенство, земство, интеллигенция, офицерство, дворянство, купечество. В лагере эти люди непрерывно уничтожались и непрерывно же везли все новых и новых людей. Конечно, и в трудовых лагерях 30-х годов люди тоже мерли, как мухи. Но все же цель истребления людей была там на втором месте. На первом же месте была работа. Это они, заключенные, построили Беломорканал, канал Москва-Волга, канал Волгодон, город Ухту с ее нефтепромыслами, город Воркуту с ее угольными шахтами, город Норильск с его металлургией. Город Новокузнецк, Турсиб и другие железные дороги. Это они работали на золотых приисках, на урановых и других рудниках и вообще на всех стройках Сибири и Заполярья. Это они круглогодично валили лес и сплавляли его по рекам. Производительность труда у них была не столь высока, как если бы это был свободный труд, а ведь это был труд фактически бесплатный за пайку хлеба и за блюдо лагерной жидкой похлебки. Государство все равно не оставалось в накладе, если не считать, конечно, людскую убыль. Но о количестве населения большевики, захватившие страну, не заботились. Они правильно считали, что чего-чего, а людей в России на их век хватит. А может быть, даже была и такая задняя мысль: чем меньше будет население, тем лучше, ведь самих-то их было относительно мало. В то время, когда арестовывали людей, не партийную элиту, которая арестовывалась из других соображений, да и сколько там было этой партийной элиты, она исчислялась тысячами, в то время как трудовые армии лагеря исчислялись десятками миллионов заключенных. Итак, когда в то время арестовывали людей, другие еще не арестованные люди спрашивали сами себя: за что? Да ни за что. Просто там, в сибирских лагерях, нужны были рабочие руки. У Сергея Воронина, писателя из Ленинграда, есть автобиографическая повесть о том, как он находился в лагере. Он там, будучи тоже заключенным, возглавлял пожарную лагерную команду. И вот ему понадобились два специалиста-пожарника. Прежние, очевидно, умерли. Он по существующим правилам написал заявку, и через 2-3 недели прибыли в его команду два специалиста-пожарника. И тогда Сергея Алексеевича осенило. Да ведь их арестовали где-то там, в Воронеже или в Астрахани, по его заявке. Не потому, что они в чем-то виноваты, а потому, что понадобились лагерю два пожарника. Для строительства железных дорог, каналов, великие стройки коммунизма, городских домов — Солженицын, будучи заключенным, строил дом в Москве, самолетов — Туполев, авиаконструктор, и все его конструкторское бюро работали в заключении, таежных и заполярных городов, в рудниках и на лесоповале работали трудовые армии, принявшие форму лагерей. Но крестьянство... Крестьяне ведь должны трудиться не в тайге и не в тундре, а тут же, на своей земле, в своих бесчисленных деревнях и селах. Для крестьян была найдена особая и изощренная форма порабощения и принуждения к бесплатному труду – коллективизация и колхозы. Академик Тихонов в своем предисловии к роману Бориса Можаева «Мужики и бабы» пишет о коллективизации. Речь шла фактически о хлебе. Более 80% волового урожая, 3/4 всего товарного хлеба в те времена, давал уже середняк, то есть зажиточный крестьянин. В выступлениях Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он и не считал нужным вуалировать. «Стране нужен хлеб. Этот хлеб теперь у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства нет. Чтобы их иметь, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб. Замкнутый круг. И надо разорвать его. Как? Мы не можем за бесценок взять хлеб у крестьянина, но можем взять его у колхоза. Значит, надо немедля объединить крестьян в колхозы, а по отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие законы, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака».